Молодой человек, позвонивший у калитки буквально через 20 минут после разговора дяди Анджея с полицией, был не в полицейской форме, а в обычной гражданской одежде. Но поскольку Хабр счел его человеком порядочным, все семейство прониклось к прибывшему доверием и не стало требовать, чтобы удостоверил свою личность. Поверили на слово, что он поручик полиции. «Вот так обстоят дела», – подвел итоги краткой беседы с представителем полиции дядя Анджей после того, как тот выслушал подробное изложение случившегося. «Может, это и ложная тревога? И вам решать, будете ли вы тратить драгоценное время, когда у нас нет веских доказательств. Так что сами решайте, стоит ли». «Стоит», – ответил поручик, доселе в молчании слушавший хозяев. «Я считаю, стоит. Ведь мы не дети и можем откровенно…» Он не докончил фразы, ибо наткнулся на внимательный взгляд Яночки, сидевшей вместе со всеми за столом в кухне рядом с Павликом. Немного смутившись, поручик не знал, как выйти из положения. Смутилась и пани Кристина. Она прекрасно знала, что детей следует отстранить от участия в таком ответственном разговоре. Не детское это дело. Но мама знала и то, что именно дети первыми подняли тревогу. Именно они обнаружили забитую скважину замка в воротах и сообщили взрослым о чьих-то преступных замыслах. К тому же и Павлик, и Яночка были свидетелями кражи «Фольксвагена» в Павсине. Да и что толку, если их вышлешь из кухни? Станут подслушивать под дверью. Поэтому мама сказала представителю полиции: «Мои дети в курсе случившегося, да и, откровенно говоря, они со своей собакой знают больше, чем мы все вместе взятые. Прошу вас отнестись к ним троим со всей серьезностью». Если поручик и удивился, он этого не показал и докончил фразу. «Можем откровенно признаться, что положение с угоном машин создалось угрожающее. И многие уверяют, что полиция чуть ли не сотрудничает с угонщиками, получая свой процент от украденной машины, что мы составляем одну шайку или даже мафию и тому подобное. Так вот, заявляю, с меня довольно таких разговоров. Наслушался я их досыта. Что в них правда, а что нет, не в этом дело, а в том, что я лично ничего не краду. Взяток не беру, с преступниками не сотрудничаю. Я работаю в отделе, задачей которого является как раз борьба с угонами машин. И я твердо решил использовать в этой борьбе все возможные средства, не упускать ни малейшего шанса. Вот почему я сразу принял близко к сердцу то, что у вас произошло, и поставил здесь пост. На всякий случай». Пусть мы потеряем время, потому что, считаю, преступники вряд ли начнут действовать сегодня. Вероятнее всего, завтра. Тут Павлик презрительно фыркнул, и поручик вопросительно взглянул на него. Павлик снизошел до объяснений. Какой может быть завтра? Завтра к возвращению мамы с работы в воротах будет уже новый замок, и она поставит машину в гараж. Но они могут не знать об этом. Попытался возразить поручик. «За дураков нас считают? Ведь должны понять, что мы разгадали, в чем дело». «Допустим», – пошел на уступки офицер полиции. «Следовательно, есть все основания полагать, что они учтут возможность смены замка и предпримут попытку украсть машину уже сегодня. И если бы нам удалось выяснить, кто эти угонщики, я счел бы это выдающимся успехом всей операции». «Только установить?» – удивился Рафал. – Не схватить, а только установить? «Вот тут вы на мою больную мозоль наступили», – с горечью признался поручик. – «За что их хватать?» – «Как за что?» – «За кражу автомашины». «Воры в таких случаях, как правило, утверждают, что хотели только рассмотреть машинку получше, в крайнем случае прокатиться на ней. И ничего не докажешь». «Конечно же, мы их хватаем, арестовываем и тут же выпускаем на свободу». «Пробелы в уголовном кодексе?» – догадался дядя Анджей. «Не просто пробелы, огромная дыра», – взорвался поручик. Похоже, угонщики машины в самом деле уже сидели у него в печенках. «И мне осталось одно», — продолжал он, — «завести документацию на самых заядлых угонщиков. Понимаю, бюрократия и время теряем. А что делать? Тогда я смогу доказать повторность преступных деяний. Можно будет привлечь бандитов к суду, судить по другой статье. Долог путь. Но иного не вижу. И добьюсь своего». Яночка с симпатией взглянула на офицера полиции и пообещала: «Мы вам поможем». «Не исключено, что уже помогли. Ловушка, которую мы тут им приготовили...» «Это вы называете ловушкой?» – опять фыркнул Павлик. «Пришел один полицейский, сидит с нами в доме. Это называется ловушка?» «Ловушка она потому и ловушка, что ее нелегко заметить», – поучающе заметил поручик. «Я действительно сижу тут с вами и расспрашиваю об интересующих меня деталях. А остальные...» «Остальные в укрытии». «А, я собирался спросить у вас разрешение использовать ваш садик». Широким жестом пани Кристина отдала в распоряжение полиции не только садик, но и весь дом от подвала до крыши. Поручик рассеянно поблагодарил, переключившись на Хабра. «Вот только, если бы вы действительно могли меня убедить, что ваш пес в самом деле прошел отличную дрессировку», – начал он. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Яночка перебила представителя власти. «Дело не в дрессировке. Просто наш песик такой умный, просто сверхчеловечески умный, сам по себе, без всякой дрессировки. А вас сказал, что вы человек порядочный. Поэтому мы с вами так и разоткровенничались, как с человеком. А вы...» «Яночка», – простонала пани Кристина. «Интересно», – невозмутимо заметил поручик. «Поскольку я сам себя считаю тоже человеком порядочным, готов поверить в сверхчеловеческую мудрость вашего пса. Он и нам может помочь?» Ответом ему было лишь презрительное фырканье брата и сестры. Поручик попытался определить параметры умственных способностей гениальной собаки. «С какого расстояния он учует врага и как вообще ему объяснить, что это враг?» – задал он каверзный вопрос. «Наш пес в объяснениях не нуждается», – ответил Яночка. «Он всегда знает, хороший человек идет или плохой. Ведь это он рассказал нам о негодяе, который забил цементом скважину в замке ворот. А расстояние для него не имеет значения. Он почует любого и сообщит. Но нам хотелось бы при этом присутствовать». «Вам нельзя при этом присутствовать», – возразил поручик. «Это может и всю ночь продлиться». «Ну и что?» – вскинулся Павлик. «А как же школа?» – спросила мама. «Фи, школа!» – пренебрежительно махнул рукой сын. Яночка поспешила на помощь. «Даже если и опоздаем, у нас будет уважительная причина по семейным обстоятельствам». «Исключено!» – железным голосом произнес поручик. «Дело серьезное, не для детей». Ответом явилось гробовое молчание присутствующих, что весьма удивило полицейского. Он ожидал, если не благодарности, то поддержки со стороны взрослых за заботу о безопасности их детей. А тут странные люди. Понимают же, дело опасное. Уголовники ведь и стрелять могут. Вот и мать этих детей о школе напомнила. Так что ж они молчат? Наконец тетя Моника заговорила. «Не удивляйтесь, пан поручик. Мы всецело разделяем ваше мнение, но тут случай особый. Вот эти милые детки уже не один раз отмочили такое, что волосы дыбом становятся. А мы молчим, потому что как бы им не запрещали, даже связывали под замок посадили, они выберутся и своего добьются, а пес им поможет. Поступайте, разумеется, как сочтете нужным, но мне кажется, лучше не терять их из виду». «А если вы рассчитываете на помощь собаке, то с ней лучше всего общается моя дочь», – с тяжелым вздохом закончила пани Кристина. Поручик чрезвычайно удивился и взглянул на необыкновенных детей. А те сидели как каменные и не сводили с поручика взгляда, все своим видом показывая, что они своего не упустят. На уступки снова пошел поручик. «Ну ладно», – сказал он. «А собака действительно необученная?» «Что касается собаки, то дело обстоит таким образом», – вздохнув опять, стала объяснять пани Кристина. Она действительно необыкновенно умна, и у нее феноменальное чутье. А главное, каким-то образом Хабр распознает человека и легко отличает преступников от обычных людей. Вся дрессировка свелась когда-то к натаскиванию собаки на дичь. Вот уже 2 года он у нас, кое-чему мы его научили, но основные премудрости сам одолел. Мы приучили его сообщать нам об опасности, когда ее почуют. Вот он и делает это по собственной инициативе. Но лучше, если заранее разъяснить ему, в чем заключается его задача на данный момент. Он прибежит с известием, что что-то происходит, и отведет вас туда, где это происходит. И мои дети научились его понимать так, словно все трое говорят на одном языке. Вы скажете, что вам требуется помощь собаке, а дочка разъяснит Хабру его задачу. Подпоручик понял, что другого выхода нет. «Идет», – согласился он. «Знакомлюсь с обстановкой. 2 наши машины размещены в непосредственной близости от охраняемого объекта. Их мы не прятали. Нет необходимости. Стоят в ряду припаркованных от тротуара машин, ничем среди них не выделяясь. Разве что тем, что в любую минуту могут сорваться с места. Людей в них не видно. А вот очень бы хотелось укрыть в засаде у вас 2 наших людей, чтобы в нужный момент могли подоспеть, выскочить на улицу». «Через дыру в загородке», – подсказал внимательно слушавший Павлик. «Через какую дыру?» – одновременно поинтересовались пани Кристина, поручик и дядя Анджей. Мальчик пояснил. «Дыра в загородке осталась еще с тех пор, когда к нам на чердак лазали злоумышленники, но те самые, что марки подделывали. Дыру, конечно же, нашел Хабр и сказал нам. Она совсем незаметно выходит на другую улицу, правда, за углом, но тут пробежать всего ничего». «И даже лучше», – вмешалась Яночка, – «воры будут следить за калиткой и вообще нашим домом. Им и в голову не придет, что на них могут броситься из-за угла, применить эффект внезапности. Я читала». «Прекрасная идея», – восхитился поручик. «Покажете дыру?» «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас». Оставив в кухне несколько озадаченное семейство, дети с поручиком отправились в сад. Дыра оказалась на месте. Это действительно была дыра в сетке ограды, и к ней лаз сквозь колючую живую изгородь. Яночка и Павлик по очереди без труда ползком пробрались сквозь дыру на улицу, поручик в ней застрял. Для взрослого отверстия было маловато, пришлось обломать ветки. «В засаду назначьте самых тощих полицейских», – посоветовала Яночка. «А вообще, зачем им там сидеть?» «Чтобы с 2 сторон напасть на преступников. А главное, здесь ближе к машине. Они первыми увидят и сообщат нашим». «Сообщить может Хабр», – сказал Павлик, а сестра подтвердила. «Хабр все равно узнает раньше всех и бегает быстрее ваших людей. Вот он прибежит и сообщит, и этим тощим, и тем, которые в машине оставили». «Да найдет ли он их?» Ответом на такой глупый вопрос был лишь презрительный взгляд и легкое пожатие плечами. А Павлик предложил провести эксперимент. «Вы сказали, пан поручик, что среди машин на улице есть 2 с вашими людьми? Хотите, мы, не заглядывая в них, скажем, какие именно?» «Очень хочу». «Хабр!» – вполголоса позвала Яночка. Из темноты, которую рассеивал лишь слабый свет лампочки над черным ходом в доме, вдруг материализовался пес и радостно кинулся к своей хозяйке. «Иди ко мне, песик», – сказала хозяйка. «Придется провести 1 глупый эксперимент». На улицу они вышли нормально, прошли через калитку. На улице Яночка наклонилась к уху собаки и что-то ей шепнула. Поручик с любопытством наблюдал за ними. Собака не торопясь затрусила вдоль цепочки машин, оставленных на ночь владельцами у своих домов. У одной из них Хабр вдруг остановился и сделал стойку. Настоящую стойку, которую делает охотничья собака, когда чует в траве или кустах лесную дичь. Или в поле куропатку. Об этом свидетельствовала типичная для охотничьей собаки поза, напряженная, как струна тела, вытянутая в направлении зверя морда и поднятая передняя лапа. Оглянувшись на Яночку и убедившись, что она видела зверя, Хабр побежал дальше. «Одну машину определили», – спокойно сообщил полицейскому Павлик. «Вон тот зеленый полонез. Добежав до перекрестка, собака перебежала мостовую и свернула на втором перекрестке. Прибавив шагу, поручик и дети, дойдя до перекрестка, успели заметить, как собака остановилась у третьей по счету машины по правой стороне и снова сделала стойку, оглянулась на хозяйку и села, ожидая дальнейших распоряжений. «Сюда, Хабр!» Яночка похлопала себя по ноге, и пес в мгновение ока оказался рядом с девочкой. Поручик был в полном восторге. «Фантастика!» – воскликнул он. «Поразительная собака! Сознаюсь, я не очень-то верил вам». «Да какая же это собака?» – раздувшись от гордости, возразила Яночка, лаская своего любимца. «Это же самое умное существо в мире. Бриллиант чистой воды, а не собака. У него ума больше, чем у всех людей вместе взятых». «Вольво», – информировал Павлик. «Наверное, темно-синяя машина, но выглядит как черная, так?» «Так», – подтвердил поручик, – «наши машины». «И только-то», – разочаровался Павлик, – «маловато». «Тут у меня еще есть люди замаскированные. И я знаю, где они спрятались», – перебила поручика Яночка. «Один в кустах у ворот, вон на том перекрестке, а один по нашей стороне у соседнего дома, правильно?» Поручик удивился. «Правильно. Ну как ты узнала? Когда Хабр пробегал мимо, он туда взглянул. Надо было на его уши смотреть. Но поскольку ему велели искать полицейских в машине, а не россыпью, он и не отреагировал». «Гениально!» – восхищался поручик. «Ничего подобного в жизни не видел». Павлик пришел к выводу, что хватит эмоций, пора переходить к делу. «А где мы спрячемся?» – спросил он. Поручик посмотрел на часы. «Скоро 10. Пока затаимся в доме, там и будем ждать. Пошли!» – распорядился он. Приблизительно в 10:30 звякнула дверная ручка, и в прихожую вбежал Хабр. Всем своим видом он показывал, что происходит что-то важное, причем метался между поручиком и Яночкой, не зная, кому из них раньше передать свое сообщение. Все семейство собралось в гостиной и ожидало развития событий. Собрались все, кроме бабушки. Бабушка все еще никак не могла пережить своего упущения и твердо сидела на посту у окна, видимо, одновременно считая это своего рода наказанием за проступок. И все время она выглядывала в окно, но то ли так ничего и не заметила, то ли вздремнула невзначай, потому что от нее никакого сигнала не поступало. Сигнал тревоги подал Хабр, и поручик отреагировал моментально. Он уже поверил в собаку, больше не сомневался в сверхъестественных способностях пса и чуть не помчался следом за ним во двор. Да вовремя остановился, потому что все хабровичи, высыпав из гостиной, готовы были мчаться следом. Знаками призывая их успокоиться, поручик одновременно отдавал по рации какие-то приказания своим подчиненным, только передав распоряжение, он сурово обратился к хозяевам. «Прошу соблюдать спокойствие, и без моего разрешения на улицу не высовываться. Приближается грузовая машина, собака сообщила, то есть есть основания полагать, что машина едет сюда. Ладно, если уж очень хотите, выйти только через второй вход». Полицейский имел в виду черный ход, выходящий на противоположную сторону дома, прямо в садик. Его с улицы не было видно. Отдав еще кое-какие приказания, он и сам направился в коридорчик, ведущий к черному ходу, как вдруг зазвонил телефон. Не раздумывая, поручик снял трубку. «Что-то происходит», – рапортовала да нельзя взволнованная бабушка. «Считаю, что скорее дозвонюсь до вас, спускаться мне долго». «Только что мимо нашего дома по улице проехала большая грузовая машина, крытая, очень большая, и притормозила, когда проезжала мимо. А еще я видела, как Хабр к вам помчался. Вот я и подумала, значит, машина подозрительная». «Большое спасибо», – крикнул в трубку поручик, положил ее и бегом бросился к выходу. Следом за ним устремились Яночка, Павлик, Рафал и Хабр. Дядя Анджи кинулся было тоже, но засомневался. «Давайте подождем здесь», – предложила пани Кристина. «Нечего нам всем там околачиваться. А маме все сверху видно, пусть докладывает». И она принялась набирать номер телефона. Свекровь наверху сразу сняла трубку. Тетя Моника пододвинулась со стулом поближе к пани Кристине. Ее муж встал рядом. «Мама, ну что там?» – жадно спросила пани Кристина. «Рассказывай, что видишь». «Тогда зачем вешать трубку?» – обиженно поинтересовалась свекровь. «Невежливо так обходиться со старшими. Чую я вас, воспитываю». «Мама, это был пан полицейский, он очень торопился. К тому же не прошел твоей школы воспитания, а мы слушаем, ну что там?» На цыпочках, пробежав через комнату в спальню, дядя Анджей поднял там трубку параллельного телефона и тоже стал слушать. Тетя Моника не выдержала, потеснив невестку, уселась с ней на одном стуле, и они с паней Кристиной стали слушать в одной трубке то, что бабушка сообщала со своего наблюдательного пункта. В этой ситуации дедушке оставалось только отправиться к себе наверх, что он без особой торопливости и сделал. «Да ничего не происходит», — сообщала бабушка. «Грузовик уехал». «Нет, вон идут двое каких-то мужчин». «О, остановились. Как раз возле ваших машин». «И что?» «Ничего, стоят». «А наши где? Полиция, дети, пес?» «Нет никого. Ни одной живой души, кроме этих двое. Ох!» Бабушка будто подавилась чем-то и замолчала. «Что ох? Почему ты замолчала?» Нервничала внизу ее дочь, тетя Моника. «Говори, что видишь». «Уважаемая моя теща», произнес во вторую трубку дядя Анджей из спальни. «Не надо нервничать. Вы наш военный корреспондент. Передаете сводку с места событий. Спокойствие, только спокойствие». «Тоже мне военный корреспондент», фыркнула в трубку бабушка. «Знаю я этих военных корреспондентов. Врали, как сивые мерины. Танки у них множились, как кролики весной. Я не привираю, у меня тоже ничего не множится. А грузовик вернулся. Стоит как раз у твоего фиата». Только что пропагандирующий спокойствие дяди Анджей сам встревожился. «Неужели нацелились на мой фиат? Вот уж не думал». «А пусть бы и нацелились», заметила его супруг. «Невелика потеря. Такая старая развалина. А за страховку купим что-нибудь новенькое». «Раз, два, три, четыре», доносилось из трубки. Бабушка считала силы противника. «Шестерых вижу. Из этого фургона вылезли. Крутятся, как тараканы вокруг наших машин». «А уж их грузовик». «Грузовик или фургон? Поточнее, пожалуйста», потребовали слушатели. «Такой большой, просто огромный крытый грузовик, фургон, наверное, надо говорить, страшно большой, просто чудовище какой. Ох, Иисус Мария! Ну вот, мама, опять что там?» — крикнула в трубку пани Кристина, а тетя Моника не выдержала, вскочила со стула и тоже бросилась наверх в квартиру родителей. По дороге передумала и выбежала во двор через черный ход, прихватив с вешалки куртку пани Кристины. Обуви не меняла, не до того. Скорее, скорее. Обежав дом, она увидела, что на улице перед домом происходят страшные вещи. Четверо мужчин подняли на руках маленький фиатик Рафала и переставили его на 2 метра в сторону. Подбежав затем к большому фиату ее мужа, они приподняли зад машины и развернули машину в другую сторону, из-за чего вокруг «Фольксвагена» пани Кристины образовалось свободное пространство. Один из бандитов принялся ковыряться в дверце машины. Пронзительно взревела сирена сигнальной установки. Бандит отдернул руку, бытье прекратилось. Тут с лязгом отвалился задний борт огромного грузовика и выдвинулась наклонная платформа. 6 бандитов принялись заталкивать на нее «Фольксваген» по частям, приподнимая то одно колесо, то другое, ибо колеса машины были заблокированы ручным тормозом. И к тому же пани Кристина оставила включенную скорость. Быстро и споро шла работа у гонщиков. Видимо, сказывался немалый опыт. Вот уже половина машины стояла на платформе, когда вдруг с 2 сторон к фургону подъехали 2 машины. Одна остановилась перед носом, вторая сзади фургона. И одновременно, как из-под земли, выскочили полицейские. Заблистали со всех сторон фотовспышки. Мощный Юпитер осветил место действия бандитов. Те растерялись лишь на секунду. Быстро столкнули на землю наполовину стоящий на платформе «Фольксваген». 2 метнулись в кабину грузовика, остальные в кузов. Платформу мгновенно убрали, взревел мотор. Невзирая на препятствия перед носом грузовика в виде полицейских машин, гигантский фургон двинулся с места. Но Павлик уже успел подключиться к операции. Воспользовавшись тем, что все угонщики были задействованы в операции и в кабине грузовика никого не было, мальчик незаметно подобрался к передним колесам гиганта, выхватил спрятанный под курткой зонтик Яночки, прихватил его только на всякий случай, и всадил острие в первое с краю колесо. Затем, не теряя секунды, во второе, ведь в огромном грузовике колеса были двойные, воздух со свистом вырывался из шин, пара колес на глазах стала оседать. Павлик недолго колебался. Чуть ли не ползком, скрывшись под кабиной, он пробрался ко второй паре задних колес. С внутренними никакой проблемы не было. Хуже было с наружным. Под кабиной не очень-то размахнешься, а шины были толстенные. Для того, чтобы вонзить клинок, нужна сила. Весь вспотев от усилий и волнения, мальчик нащупал, наконец, место в углублении протектора и всадил в него острие, налегая на зонтик обеими руками, и поспешил выбраться из-под грузовика, опять ползком пробираясь под кабиной, а затем нырнув за фиат дяди Анджия. В этот момент к поручику, скрытому в кустах, у калитки подбежал Хабр и явно от него что-то потребовал. Поручик был целиком поглощен операцией, отвлекаться не имел права, но пес настойчиво тянул его куда-то в сторону. Не мог поручик сейчас уделять ему внимание, но тут рядом с собакой материализовалась из темноты Яночка и гневно зашипела. «Ну чего же вы ждете? Видите же, Хабр обнаружил что-то важное!» Поручик больше не колебался. Отдав короткое распоряжение по рации действовать в соответствии с приказом, он помчался за Хабром. За ними поспешила Яночка. Потеряв по дороге тапки, тетя Моника добралась до загородки и, скрытая за кустами, не знала, на что смотреть. На улице машина невестки уже наполовину загружена на платформу у гонщиков. За углом на другой улице тоже что-то происходит интересное. Вспыхнул мощный прожектор, направленный на кабину грузовика. Невольно прикрыв глаза рукой, тетя Моника с ужасом наблюдала за тем, как ловко и четко действовали угонщики, когда поняли, что обнаружены. Того и гляди, скроются. Что этому гиганту какое-то волево под колесами? Но грузовик смог проехать не более метра. На одних ободах далеко не уедешь. Огромный фургон резко накренился, его занесло в сторону, и гигант неподвижно замер буквально в нескольких сантиметрах от темно-синего полицейского «Вольво». Откуда-то набежало множество полицейских. Они оцепили машину с угонщиками, сбежать никто из них не мог. Вот бандиты добровольно принялись вылезать из кузова и из кабины. Один бросился было бежать, но был немедленно перехвачен. Поднявшись на заднее колесо, один из полицейских посветил внутрь фургона и воскликнул: «А вот и вещественное доказательство! БМВ!» Бабушка со своего наблюдательного пункта беспрерывно вела репортаж, немного хаотично описывая происходящее и то и дело издавая не относящиеся к событиям эмоциональные восклицания. Внизу пани Кристина и дядя Анджи у своих телефонов, тем не менее, слушали ее, не отрываясь. Но вдруг передача оборвалась. Эта бабушка, не владея собой от волнения, вскочила с места с трубкой в руках, вырвав штепсель из розетки и, не замечая этого, продолжала свой репортаж. Заметил дедушка, воткнул штепсель в розетку, отнял у супруги телефонную трубку и пояснил только что увиденное. «Поразительно! У меня создалось впечатление, что угонщики собирались таранить полицейскую машину, но в этот момент у них вышли из строя обе пары передних колес. Такое нельзя объяснить случайностью. Если бы одна, да и то. Ведь они же двойные. Две пары колес. Как вы думаете? Может, наши дети разбросали там какие-нибудь гвозди?» Тем временем Хабр довел поручика и Яночку почти до самого перекрестка. За их спинами было светло, как днем от полицейских прожекторов. Здесь же царила темнота и тишина. И в темноте поручик едва заметил собаку, сделавшую стойку возле какой-то автомашины. Не зная наверняка, пригодится ли это им, поручик на всякий случай кинулся к этой машине. Но она не стала ждать. Взревев мотором, резко взяла с места и умчалась, скрывшись за углом. ВАВ 1824, произнесла сзади запыхавшаяся девочка. «И готова держать с вами пари на экскурсию в Гонолулу, что в машине сидел преступник, связанный с угонщиками бандит, или их шеф, или наблюдал за операцией, или еще что-то. Точно пока сказать не могу». Поспешив записать номер машины, поручик спросил девочку, «А на основании чего ты делаешь такой вывод?» «На основании хабра», – был ответ. «Значит, были у пёсика основания, тьфу, причины вас сюда привести. Учуял, наверное, что в машине сидит кто-то из тех, а может, он сначала побывал в грузовике, и поэтому хабр его унюхал. Вы не представляете, какое чутье у нашего пёсика, ведь это же охотничья собака и просто невероятно талантливая». «Ну, я готов поверить безоговорочно», – буркнул поручик. «А вот сам я... Ну, да ладно, у нас остался номер». «Фальшивый?» «Не знаю, проверим. А сейчас надо скорее туда». И все трое вернулись к ярко освещенному пространству перед домом Хавровичей. Тут царило необыкновенное оживление и радость по случаю столь удачной операции. Еще бы! Захвачены угонщики, причем на месте преступления, и с поличным. Редкая удача. Все, и преступники, и полиция, ломали головы над тем, что же случилось с колесами гигантской машины. Павлик затесался в самую гущу полицейских, старательно лез им на глаза, демонстрируя пустые руки, ибо от зонтика уже давно предусмотрительно избавился. Полицейские радовались, воры проклинали неудачу и неизвестных, проколовших шины, проклинали, на чем свет стоит, еще и потому, что теперь их заставили поменять шины на их большегрузном транспортном средстве, чтобы можно было его доставить к комендатуре своим ходом. БМВ из кузова извлекли, и оно торжественно проследовало за грузовиком самостоятельно. Колонну замыкала полицейская машина. «Наверное, БМВ украли буквально полчаса назад. Нам еще не поступило сообщение об угоне», – рассказывал поручик за столом в кухне, где собралось все семейство. «А на стол подали чай, вино и креветки. Я как раз собирался позвонить, чтобы узнать в нашем отделе дорожной полиции, чья это машина». «Какая может быть дорожная полиция в эту пору?» – удивилась пани Кристина. «То есть я хотела сказать, ведь отдел же должен быть давно закрыт, ночь на дворе». «В принципе, рабочее время отделов закончено. Но ввиду катастрофического увеличения угонов машин в этом отделе введено специальное дежурство», – ответил поручик и поднял телефонную трубку. «Нет». Это решительно был день днем великих событий. Владельца БМВ чуть кондрашка не хватило, когда он узнал от поручика об угоне своей машины. Врач-хирург, он собирался рано утром отправиться в Плотск на своей машине, куда был вызван для срочной консультации, и решил лечь пораньше, чтобы завтра пораньше встать. Как раз засыпал, когда поручик осчастливил его информацией об угоне машины и ее чудесном избавлении. «Как мне теперь поступить?» – рассеянно спрашивал врач. «Немедленно явиться к вам в комендатуру? Представляю, теперь вся ночь уйдет на формальности и нервотрепку». «Никаких формальностей и нервотрепок», – заверил его поручик. «Утро машина будет доставлена к вашему дому, а формальности мы уладим после вашего возвращения из Плотска. А пока хорошенько выспитесь». И он положил трубку. Яночка с Павликом тоже положили. Детей отправили спать, поэтому им пришлось подслушивать разговор с помощью параллельного телефона из спальни матери. «Кажется, этот наш поручик порядочный человек», – пришел к заключению Павлик. «Ты как думаешь?» «Точно так же», – ответила его сестра.